буквами помельче сообщался адрес ближайшей рекрутской станции. Полк живо представил себе толпы местных жителей, выстраивающихся на призывном пункте для добровольной службы в американской армии. Всерьез плакатом заинтересовались только жирные чайки, которые с визгливым криком пикировали на яркий цилиндр дяди Сэма и с садистским удовольствием гадили на его гражданский призыв. Каноли затормозил перед четырехэтажным унылым красно-кирпичным домом. У подъезда уже стояло несколько полицейских автомобилей в боевой раскраске и карета скорой помощи. Слава богу, не успело слететься телевизионное воронье. Лениво толпились редкие зеваки. Старухи грустно переговаривались на одесско-эдишистском диалекте. Неожиданно полк с удивлением подумал, что ему гораздо интереснее было бы докрутить это дело с Драбкиным, чем заниматься огромным и перспективным расследованием государственного масштаба в Оклахома-Сити. Копы на тротуаре козырнули Джордану, и они не спеша пошли на четвертый этаж. Лифта в доме не было. Уныло топали, шаркая ногами по лестнице. Дверь в мансарду была распахнута. Полицейский у входа разговаривал с суетливым человеком, судя по всему, лендлордом. Тот на быстром, неправильном, напористом английском объяснял, что никаких претензий к Драбкину у него никогда не было. Был очень тихий и исполнительный человек. В комнате почти никакой мебели. Белый чистый объем, как в пустом холодильнике, наверняка выключенном, поскольку здесь под крышей стояла ужасная жара. Жилье, похоже, существовало только для произрастания в катке около окна огромного фикуса. Фикус-гигант захватил половину комнаты, упирался в потолок, пластался по стенам. От него нечем было дышать. Огромные жестяные листья, как лопасти вентилятора, выгоняли весь воздух из студии. Черно-зеленый колумбарийский декор для Драбкина, освобождавшегося, наконец, от своей проклятой бутылки тюрьмы и висевшего под потолком на трубе парового отопления. Полк удивился, каким высоким оказался в смерти Драбкин. Раньше это было незаметно. Жизнь сгибала его, горбила, сутулила, жала к земле, старалась сделать меньше и неприметнее. Смерть распрямила его. И было видно, что в нем больше 6 футов роста. Под его босым и синюшного цвета ногами валялся откинутый стул и домашние китайские тапки с надписью «Хуида». Интересно, что по-китайски значит «хуида»? Подумал почему-то полк. Женское имя? Уют, покой. Надо бы при случае спросить детектива Джека Джао. Из маленькой кухоньки вышел коронер, предупредил Джордана: «Лейтенант, мы сможем его сразу забрать, как только вы здесь все закончите свое. Рапорт я пришлю вечером». Неестественное освещение на кухне от электрической лампы среди ясного дня. Видимо, Драбкину было страшно в темноте уходить во мрак. Он повесился, не выключив свет. Этот тусклый свет был ему поцелуем тьмы, последним шагом в сизую бездну тоски. Детектив из 60-го отделения допрашивал соседа Драбкина. «Вы часто встречались?» «Да, вполне естественно». Удивленно таращился сосед. «Мы ведь единственные интеллигентные люди в этой пустыне духа». Соседа звали как бывшего итальянского короля Виктор Эммануилович. «А чем вы занимаетесь?» Тот развел руками. «Да как вам сказать? Наверное, самообразованием. Живу на велфере. На работу не берут. Мне ведь уже за 50, а за 50 — это старик я для Америки.